который он поведет через горы и тайгу. Мы задумались. Женя думал о работе, которую ему могут предоставить в Сен-Море. Алеша о подонке Виталии, который лежал больной, один-одинешенек, в чужом городе. А я вспомнил маму. Только расставшись с ней, я понял почему-то, как трудна ее жизнь. Не то что славой, но даже успехом судьба ее лишь подразнила. А на самом деле ей не довелось поставить ни одного выдающегося фильма. Сценарий ей навязывали бессветный, бездарный, а чего-то всегда на производственную тему. Мама даже подумывала стать документалистом, потому что сама жизнь была куда ярче и неожиданнее этих утвержденных, по блату, что ли, сценариев. И личная жизнь ее не удалась. Мне стало жалко маму до слез. Я-то знал, что мама талантлива. «Пошли-ка звонить!» — сказал я зло, поднимаясь. Мы позвонили папе. Оказалось, что все трое должны идти к самой Верине Егоровне Бесфамильной, секретарю райкома. Она хочет с нами поговорить сама. После я узнал, что она почти все предпочитала делать сама, благо энергии хватало. Она родилась и выросла в Сан-Море и была вначале против его переименования в Зурбаган. Райком находился на этой же площади. Старое двухэтажное здание построено лет 40 назад, когда здесь еще был захолустный сибирский городок Сен-Мар. Никто не помнил, почему он так назывался. Может, его основал какой-либо ссыльный француз или потомок француза, осевшего в России после разгрома Наполеона. Но как его занесло на Байкал? Нас сразу пропустили в кабинет. Там сидело двое посетителей, и мы, смутившись, попятились было назад, но Верине Егоровна приветливо пригласила нас, показав на стулья. Мы чинно уселись рядом у стены. Перед письменным столом сидел атлетического вида загорелый обветренный парень, одетый щегольски. Впрочем, присмотревшись, я увидел, что ему уже за 30. И пожилая женщина лет 50 в коричневом костюме. Бледно-серые глаза ее смотрели колюче и настороженно. Волосы она подстригала совсем коротко, как носили в 30-х годах. Как я после понял, это были заведующая организационным отделом райкома Полина Осиповна Корякина и заведующий автобазой Кузькин. «Вопрос о Кузькине надо поставить на бюро и исключить его из партии», – безапелляционно заявила Корякина. «Пусть тогда едет на все четыре стороны». Кузькин от возмущения даже подскочил. «Меня из партии! Руки коротки!» «За что исключить?» – спокойно спросила Верине Егоровна. «Как это за что? Вы разве не понимаете, товарищ Бесфамильная?» Та покачала головой. «Нет, не понимаю. Он же дезертировать хочет. Спрашивается, чего ему не хватает? Где он еще заработает столько? Эта жена его мутит. Мещанка чистой воды. В очереди на ковер, цветной телевизор, холодильник, мебель. Только о вещах и думает. Демагог. Почему мебели нет современной? Почему трикотиньей на платье не привезли? Почему ателье еще нет? И Кузькин с ней обмещанился. Иждивенческие настроения. В прошлом году сделали ребятам каток. Так требуют, чтобы ее дочку, которой 10 лет всего, фигурному катанию учили. И другие мамаши за ней. Она же директор школы. Вот и мутит всех. Квартиру им дали. Машину себе купили. Какого черта на самом-то деле? Летун!» Кузькин буквально задохнулся от негодования. Кровь так бросилась ему в голову, что даже толстая шея побагровела. «Нашли летуна!» Фальцетом, «Горло перехватило», — произнес он.